«Жизнь и крушение» Прохора Громова. Да-да, вы не ошиблись, это инсценировка знаменитого романа «Угрюм река». Первая часть романа увидела свет в 1928 году, а полное издание вышло в 1933. Вы, конечно же, знаете, что «Угрюм река» – вымышленное название. Нет такой реки на карте. Возможно, это Нижняя Тунгуска. В 1911 году Вячеслав Яковлевич Шишков участвовал в экспедиции по этой реке. А может, это сам Енисей? По крайней мере, все прототипы романа жили по берегам именно этой реки. Кто-то из вас наверняка вспомнил четырехсерийный фильм «Ярополка Лапшина», в котором главного героя Прохора Громова играл Георгий Епифанцев. У нас для вас совершенно другой Громов – Александр Филипенко. Актер в представлениях не нуждается. Странно было бы услышать от меня сейчас рассказ о физике быстро протекающих процессов, о физтехе, который окончил Александр Филипенко, о Щукинском училище, об эстрадной студии МГУ. ГУ «Наш дом», о театре на Таганке и о театре имени Вахтангова, о театре Цитера и о театре Сатирикон, о табакерке и о театре «Практика», о театре «Моно-дуэт-трио», о моноспектакле «Мертвые души», за которые получена государственная премия, о вечере одноактных пьес Вацлава Гавела «За вашу и нашу свободу», о литературных пристрастиях нашего героя Зощенко, Булгаков, Платонов, Аверченко, Довлатов, о 70 фильмах, в которых сыграл наш герой роли преимущественно отрицательные. Обо всем об этом вы знаете. Кажется, я забыла Алматинскую школу и золотую медаль, и еще КВН и театр имени Моссовета. С ним можно говорить о джазе, об искусстве импровизации, о чувстве меры и чувстве ритма, о системе образования и о том, что нужно играть, ничего не играя. Можно предложить и другие темы. Филипенко – человек-театр, и с этим трудно спорить. Мы хотели показать вам другого Филипенко, и потому выбрали радиоспектакль, поставленный по мотивам такого романа. Конечно же, мы приурочили эфир к юбилею Александра Филипенко, который отметили в начале сентября и продолжаем отмечать.